Эрл Стэнли Гарднер. Прокурор рисует круг. Женщине, сидевшей за столом напротив Дугласа Сэлби, было около 30. Глаза ее возбужденно блестели, взгляд прикован к окружному прокурору. «Это не тот человек, которого мы хотели бы видеть в графстве Мэдисон», — сказала она. «Слишком нечестен. Он ничего не может дать обществу. Он...» «Но миссис Артрим», — перебил ее Сэлби, — «не могу же я помешать ему купить здесь дом?» «Почему же нет?» — спросила она. «Потому», — ответил Сэлби, — «потому что владелец дома согласен его продать, а мистер Карр готов заплатить назначенную цену. Я против того, чтобы он жил здесь». «Почему?» «Он никогда не совершал преступлений. Он адвокат по уголовным делам. Закон гарантирует лицам, совершившим преступление, право на защиту. Альфонс Бейкер Карр весьма известен в их кругу». «Но вы же знаете, что я имею в виду», — возразила она с улыбкой. «Мне не хотелось бы иметь такого соседа. А вам, мистер Сэлби?» «Скорее всего, мне тоже», — согласился Сэлби. «Но вы войдите в мое положение. Я окружной прокурор графства. Если Карр нарушит какой-нибудь закон, я накажу его. Если он этого не сделает, я бессилен». Она не стала спорить дальше, возможно, потому что знала наперед все аргументы Сэлби. «Да, наверное, я больше ничего не смогу сделать», — сказала она. «Я была у президента торговой палаты, у начальника полиции и мэра. Они сказали, что вы, вероятно, кое-что знаете. Мне кажется, все-таки можно что-то сделать. Я знаю, что когда гангстеры покупают дома и шикарно обставляют свои резиденции, местные власти могут объявить их персонами нон-грата. А почему вы сами не хотите приобрести этот дом, миссис Артрим?» — спросил Сэлби. «Вы могли бы предложить на 2 или 3 тысячи больше, чем он». «Да, конечно, могла бы. Но когда я захотела это сделать, было уже поздно. Оказалось, что бумаги подписаны». «Простите, но я ничем не могу вам помочь», — сказал Сэлби. «Наверное, он сделает в своем доме контору. Не будет ли это нарушением местных законов? По этому вопросу вы можете получить консультацию у юриста по гражданским делам. Я окружной прокурор и не могу заниматься частной практикой». Она поднялась. Сэлби последовал ее примеру. «По крайней мере, мистер Сэлби», — взглянула на него миссис Артрим, — «вы не должны препятствовать моему разговору с шерифом. Это все. Я не примирюсь с дикими оргиями, которые собираются устраивать преступники». «Так вы все-таки пытались купить дом?» — спросил Сэлби. «Да», — ответила она. «Я думала об этом и купила бы его, потому что надеялась, что мои родители будут жить со мной. Но они отказались». Голос ее звучал резко. Однако она овладела собой и улыбнулась. «Не смею вас больше задерживать. До свидания», — попрощалась миссис Артрим и вышла. Сэлби долго смотрел ей вслед. Потом открыл ящик стола и набил свою любимую трубку. Он собирался закурить, когда в кабинет быстро вошла Амарет Стэндиш, его секретарша. Она плотно прикрыла за собой дверь. «В чем дело, Амарет?» «Я хотела убедиться в том, что она ушла. Мне показалось, я слышала ее голос в коридоре». «Да, она ушла. А что?» «Мистер Карр ждет в приемной. Он хочет видеть вас». «А Б. Карр?» «Он самый». «Он сказал, зачем хочет меня видеть?» «Да, по личному делу». Сэлби зажег спичку и закурил. «Пусть войдет. Альфонс Бейкер Карр, известный в кругу своих клиентов как старый АБК, был высоким, стройным мужчиной лет 50. Он улыбнулся и протянул руку. «Мистер Сэлби, рад познакомиться с вами». Сэлби пожал ему руку, пригласил присесть и подвинул коробку с сигарами. «Я собираюсь обосноваться в вашем графстве. Думаю, мы сохраним с вами добрые отношения». «Надеюсь», — сказал Сэлби. «Я купил дом в Оранж-Хейтс. «Слышал об этом». Карр держал сигару в правой руке, а пальцами левой постукивал по столу. Он был более похож на преуспевающего актера, нежели на адвоката. «Понимаю», — начал он, — «многим не понравилось мое появление в графстве Мэдисон». Селби молча дымил трубкой. Адвокат откинулся на спинку стула, вытянул ноги. Он оценивающе смотрел на прокурора. Этот человек, видимо, не терялся ни при каких обстоятельствах. «Некоторые местные жители, как я понимаю, проявляют недовольство». «Вы пришли ко мне для профессиональной консультации?» — спросил Селби. Юрист посмотрел на него и мягко улыбнулся. «Нет», — ответил он. Селби тоже улыбнулся. «Я просто хотел поговорить с вами», — добавил Карр. «У вас есть какие-то особые причины для разговора со мной в служебном кабинете?» Карр засмеялся. «Окружные прокуроры избираются местными жителями. Это свободная страна. Как гражданин я имею право покупать собственность везде, где захочу». «В этом нет ничего необычного», — пожал плечами Селби. «Хотя вряд ли вы знаете законы лучше меня». Адвокат снова засмеялся. «Хорошо, ваша взяла». Некоторое время Карр молча курил и смотрел на тающий в воздухе дым. Потом заговорил более решительно. «Что нам мешает поговорить без обиняков, Селби? Я очень хорошо знаю о давлении, которое вы можете оказать. Скажу вам так. Мне приятно платить за то, что мне хочется, и мне все равно, как это воспринимают другие». «Понимаю», — кивнул Селби. «Нет, вы не понимаете», — улыбнулся Карр. «Я пришел сказать вам это. Я ожидал найти здесь молодого усердного крестоносца, который станет жаловаться, предупреждать меня, отговаривать от этого приобретения. Думал, вы даже начнете пугать меня, и решил показать вам, что не боюсь. Но теперь я понял, что вы не из таких, и мне больше нечего сказать вам, кроме того, что я рад был познакомиться с вами, что я не собираюсь заниматься адвокатской практикой в вашем графстве, и мы не будем сражаться с вами в каком-нибудь процессе. Если вы переедете в город и захотите заняться адвокатской практикой, то можете смело обращаться ко мне». «Благодарю вас», — сказал Селби. «Я доволен своим теперешним положением». Карр встал и снова протянул руку. «Вы собираетесь каждый день ездить в город?» — спросил Селби. «Нет, я буду жить здесь и не хочу проводить много времени в конторе. У меня есть компаньон, который вполне справляется с делами. Я пытаюсь начать более легкую жизнь». В дверях он обернулся. «Вы хорошо сыграли свою роль. Если бы я не видел, как эта миссис Артрим вышла из вашего кабинета, я бы и не знал, что она была здесь. До свидания, мистер Селби». «До свидания», — ответил немного обескураженный окружной прокурор. Не успели шаги Карра затихнуть в коридоре, как зазвонил телефон. Селби снял трубку и услышал голос шерифа Брэндона. «Ты занят, Дуг?» «Нет». «Окей, я зайду к тебе». Он повесил трубку. Рекс Брэндон, загорелый мужчина с обветренным лицом и мускулистой фигурой, был старше Селби на 25 лет. Двигался он легко, с достоинством. «Привет, Дуг!» «Привет! Как дела?» Брэндон опустился в кресле, достал из кармана кисет с табаком и пачку папиросной бумаги. Ловко свернул сигарету одной рукой и закурил. «У тебя уже были сегодня посетители?» — спросил он. «Да». «У тебя тоже?» «Ага». «До или после нее?» «Перед», — ответил шериф. «Она сказала, что собирается к тебе. Я предупредил ее, что вряд ли ты станешь что-либо делать». «Я и не стал». Брэндон усмехнулся. «А сразу же после ее ухода я принял А.Б. Карра. Как он выглядит?» «Лет 50, эффектный, привлекательный. Можно представить, как он смотрится в суде. Настоящий актер». «Что ему нужно?» Селби усмехнулся. Он сообщил, что не собирается заниматься адвокатской практикой в графстве Мэдисон. А я оказался не таким, как он ожидал. Положительно отозвался о моих способностях. Сказал, что если мне захочется оставить должность прокурора и переехать в город, он позаботится обо мне. «Вот черт!» — с удивлением пробормотал Брэндон. «Точно!» — кивнул Селби. «Он очень умен». Брэндон некоторое время молча курил, потом сказал. «Его приход не предвещает ничего хорошего». «Знаю», — согласился Селби. «Но что поделаешь?» Он, кроме всего прочего, хороший адвокат, Рекс, и богат. Я действительно не могу понять, что ему нужно в нашем графстве. Чего же он хочет? Возможно, того, о чем он сказал. Жить в провинции, вести спокойную жизнь, отдыхать и развлекаться. «Не думаю, что здесь он все это получит», — засомневался Брэндон. «В Мэдисоне нет ничего особенного». «Надо же, сразу направился в резиденцию прокурора. Конечно, ему выгодно такое соседство». «Не думаю, что его волнует чье-то соседство», — заметил Селби. «Я тоже так не думаю». Но Рита прожужжала мне все уши. «Рекс, ты хорошо ее знаешь?» «Разумеется», — ответил Брэндон, «и знал ее еще ребенком. Она говорила мне, что собиралась купить его дом». «Но ее родные, кажется, не хотят жить с ней». «Конечно, не захотят», — проворчал Брэндон. «Когда она убежала из дому и вышла замуж за этого игрока, они были страшно огорчены. Когда ее муж погиб и Рита получила страховку, она думала, что сможет вернуться в семью, но ничего не вышло. Абнер Хендрикс отказался жить на деньги игрока». «Так она живет одна в этом доме?» «Нет, со свекром, Фрэнком Артримом. Он повредил позвоночник в автомобильной катастрофе, в той, в которой погиб и его сын. Фрэнк на всю жизнь остался калекой». «Послушай, Дуг, если А.Б. Карн начнет использовать свой дом как притон, как место для азартных игр, мы сможем что-нибудь сделать?» «Сначала, Рекс, надо посмотреть, что он вообще собирается делать». «Ну что ж... подождем», — согласился Брэндон. Глава вторая. Через неделю после встречи с Селби Скарром Сильвия Мартин, журналистка из газеты «Кларион», спокойная и хладнокровная, вошла в кабинет окружного прокурора. Амарет Стэндиш только что положила на стол Селби почту. «Привет, Дуг», — улыбнулась Сильвия. «Что, пришла за новостями?» — спросил он. «Да, нам нужен свежий материал». «Но у меня нет ничего интересного». «А как насчет дела с подлогом?» «Он признал свою вину и теперь уповает на милость Божию». «Что с ним решили, Дуг?» Рекс Брэндон разговаривал с ним. После этого он обратился к адвокату. «Дуг, а что ты знаешь об этом А.Б. Карре?» — спросила она. «Ничего», — ответил Селби, взяв конверт, который Амарет Стэндиш положила перед ним. «Не может быть, Дуг. Я знаю только то, что прочел в прессе. Ты встречался с ним?» «Да, а что?» «Он приходил, чтобы возбудить дело о диффамации?» «С чего ты взяла?» «Он думает, что статья, опубликованная в нашей газете пару дней назад, направлена против него». «А что было в этой статье?» — поинтересовался Селби. «Не знаю», — ответила она сдержанно. «Не я ее писала». «А что говорит редактор?» «Не могу тебе сказать, Дуг. Слова, которые он употреблял, мне просто стыдно повторить». «Я хочу, чтобы они оставили его в покое», — сказал Селби. «Почему?» «Да потому что незачем лезть в чужую жизнь». «Боже мой, человек где-то жил, занимал солидное положение. Сомневаюсь, чтобы были какие-то причины следить за ним, и он так известен». «Знаю, Дуг, но это дешевая популярность, достигнутая благодаря преступникам, которых он защищал. Мы все равно ничего не сможем поделать. Следовательно, незачем подставлять себя». «Ты думаешь, что Кларион себя подставляет?» «Возможно, Сильвия, он возбудит дело о клевете. Несмотря на ущерб, он все же должен защитить свою репутацию. Но я сомневаюсь, что он подаст на вас в суд. Все, что он может сделать, это показывать вам свои зубки. Читай пока свою почту, Дуг». Селби начал просматривать почту. «А что ты собираешься делать, Сильвия?» — спросил он. «У тебя есть что-нибудь на примете?» «Боже мой, нет. Я хотела бы получить, скажем, какие-нибудь сведения о каком-нибудь громком процессе». Селби взял в руки один из конвертов и увидел печать окружного прокурора Лос-Анджелеса. Он вскрыл его, извлек послание, и в тот же момент из него выпала фотография прямо к ногам Сильвии Мартин. Она нагнулась, подняла ее и протянула Селби. «Спасибо», — механически сказал он, продолжая читать письмо и не глядя на фотографию. «Дорогой сэр, мы обращаемся к вам с просьбой о предоставлении информации о местонахождении Питера Риббера, он же Питер Друмик, он же Элвин Кастон. Ему 33 года, у него темные волосы, впереди залысины, и карие глаза». Рост его 6 фунтов и 7,5 дюймов. Вес 155 фунтов. На левой руке имеется татуировка в форме звезды. Фотографии и отпечатки пальцев прилагаются. Он был арестован 24 февраля по обвинению в воровстве. За него внесли залог в размере $2000, и он был отпущен до суда на поруки. 7 марта, когда подзащитный должен был явиться в суд, он исчез, и поручитель был оштрафован. При обычных обстоятельствах дело на этом было бы закончено, но по некоторым причинам наша прокуратура заинтересована в его аресте. Мы обратили внимание прессы на то, что А.Б. Карп, принимавший участие во многих судебных заседаниях, выбрал для проживания ваш округ. У нас есть основания полагать, что Питер Риббер поддерживал отношения с мистером А.Б. Карром и может снова их возобновить. Городская контора Карра некоторое время находилась под наблюдением, но безрезультатно. Мы не можем следить за его офисом в Мэдисоне и надеемся, что в случае появления человека, похожего по описанию на Риббера, вы сумеете предупредить шерифа и полицию. Необходимо сказать, что мистер Карр не знает о нашем интересе к его персоне. Желательно, чтобы и вы действовали аккуратно. Селби отложил письмо и взял в руки фотографию. На ней в фас и профиль был снят человек с вытянутой головой, длинным носом и тонкими жесткими губами. Он убрал письмо и фотографию в конверт. «Кто твой новый подследственный, Дуг?» — осторожно спросила Сильвия Мартин. «Еще один плут. Что он сделал?» «Воровал, полагаю». «Кому он понадобился?» Селби усмехнулся. «Длинной руке закона». «Зачем же так жестко?» «Таков порядок». «Возможно, что и для меня тут что-то подойдет». «Нет», — отрезал прокурор. «Дуг», — сказала она, — «а может, я могу найти его для тебя?» «Ты?» Брови Селби поползли вверх. «Ага. Где он? Ты что-то знаешь?» «Давай договоримся. Если я найду его для тебя, ты расскажешь его историю. Идет?» «Не думаю, что вы сможете в связи с этим что-либо опубликовать. Позволь мне заняться этим. Ты же знаешь, что мне можно доверять». Он покачал головой. «Не хочешь?» — расстроилась она. «Дело в том, что в деле заинтересован другой округ и другие лица». «Теперь послушай меня, Селби», — начала Сильвия. «Газета «Кларион» поддерживала тебя с самого начала твоего выдвижения». «И что ты в связи с этим хочешь?» — вопросительно посмотрел на нее Селби. «Помочь тебе? И думаю, что смогу это сделать. Человека обвиняют в воровстве, и он хочет защищаться». «Если бы это было обычным делом, они бы не стали обращаться к тебе, а написали бы шерифу или начальнику полиции. Послушай, Дуг, мы предпочитаем тебя, а Блейд — Сэма Роупера. Дай мне взглянуть на дело. Я не буду ничего писать, пока его не найдут». Ты же знаешь, если полиция произведет арест, Блейд напечатает все, что угодно». Селби на мгновение задумался, потом протянул ей письмо. Сильвия прочла его и присвистнула. «Но?» — спросил Селби. Она засмеялась, но глаза оставались серьезными. «А что кроется за всем этим, Дуг?» «Не знаю. Здесь только письмо и фотография. Я знаю столько же, сколько и ты». «Нет», — не согласилась она. «Знаю, что полиция вчера арестовала его за бродяжничество». «Ты уверена?» «Конечно», — ответила она. «Я видела его сегодня утром. До прихода к тебе я уже побывала в тюрьме». Селби снял трубку, обратившись к Амарет Стендиш. «Соедините меня с начальником полиции. Я подожду у телефона». Через минуту в трубке послышался голос. «Ларкин слушает. Это Дуг Селби», — произнес окружной прокурор. «Я знаю, что у вас есть человек, который меня интересует. Питер Рибер. Он же Питер Друммик. Он же Элвин Кастон». Ларкин колебался. «Зачем он вам, Селби?» «Воровство», — кратко как диагноз сообщил он. «Где?» «В Лос-Анджелесе». «Мы взяли его вчера ночью», — сказал Ларкин. «Подождите у телефона». «Что он там делает, Дуг?» — полюбопытствовала Сильвия. Селби прикрыл микрофон рукой. «Просматривает дело и обдумывает ответ. Если там содержится какой-нибудь намек на крупное преступление, Ларкин хочет посмотреть, не удастся ли его раскрытие поставить в заслугу полиции». Он опустил руку. «Да! Хелло, Ларкин!» «Он выпущен, Селби. У нас ничего против него не оказалось. Его взяли ребята вчера ночью на бульваре. Он сказал, что не знаком с нашим городом, устал и собирается снять комнату в отеле. У него было 50 тысяч. Ребята заподозрили неладное и в течение ночи допрашивали. Поскольку они ничего не узнали, его пришлось отпустить». «Отпечатки взяли?» «Да. Когда его задержали, тут же сняли и отпечатки». «Но в чем дело?» «Кажется, он нужен в Лос-Анджелесе. Он был арестован за воровство и бежал. Ларкин, свяжитесь-ка лучше с полицией Лос-Анджелеса». «Черт возьми, я упустил его. Что же вы раньше-то молчали, Селби?» «Я и сам не знал». «А откуда вы узнали, что он у нас?» «Кто-то сказал Брэндону, а он мне. Я вспомнил, что недавно слышал об этом парне. Где вы его взяли, Ларкин?» «На Оранж Хейтс». «Понятно. Так свяжитесь с Лос-Анджелесом». «Сами свяжитесь», — угрюмо буркнул Ларкин. «Скажите, что шериф вовремя не сообщает мне о делах, а потом после вас, может быть, я и сам позвоню им». «Хорошо». Селби повесил трубку, потом снова снял. «Соедините меня с шерифом Брэндоном», — обратился он к Амарет Стендиш. «И сделайте так, чтобы Ларкин не дозвонился до меня. Скажите телефонистке, чтобы давала ему сигнал «занято».» Селби снова снял трубку и через секунду или две услышал знакомый голос. «Хелло, Дуг, в чем дело?» «Слушай, Рекс, один из твоих людей случайно задержал парня на Оранж Хейтс. По описанию я узнал в нем человека по фамилии Рибер, которого разыскивает полиция Лос-Анджелеса по обвинению в воровстве. Он удрал отсюда». «И что с этим типом?» «Он как-то связан с А.Б. Карром. Прокурор Лос-Анджелеса интересуется этим делом. Думаю, он хочет узнать о связях Карра. Я не в курсе всех деталей, но полагаю, что это дело не для Ларкина. Ничего не говори ему. Пусть думает, что хочет». «Хорошо, Дуг. Увидимся». Рекс повесил трубку. «Держу пари», — сказал Селби Сильвии, — «что этот Рибер не мелкая сошка. У него были солидные поручители. Может быть, это тоже связано с Карром». «Что ты собираешься делать, Дуг?» — спросила Сильвия. «Связаться с прокурором Лос-Анджелеса и узнать у него подробности». Он вызвал секретаршу и протянул ей письмо. «Соедините меня с прокуратурой Лос-Анджелеса, с человеком, который это писал. Если кто-нибудь будет меня спрашивать, «Скажите, что я вышел». Разговор с Лос-Анджелесом продлился недолго. Селби сообщил имеющуюся информацию. В ответ его поблагодарили. Селби снова позвонил Брэндону. «Я готов», — сказал шериф. «Ларкин звонил мне. Он уже отправил две полицейские машины на поиски. Рибер ушел 15 минут назад, и мы еще можем его поймать». «Вряд ли вам это удастся, Рекс. Здесь все гораздо сложнее, чем мы думаем. Не уверен, что Ларкин сделает все как надо. А прокуратура Лос-Анджелеса по этой причине не доверяет мне. Может быть, тебе еще позвонит шериф?» Селби положил трубку и повернулся к журналистке. «Вот и все, Сильвия. Но только ничего не печатайте. Я, конечно, напишу о том, что в городе появился человек, который...» «Нет», — перебил ее Селби. «Вы не будете ничего печатать. Пусть об этой истории узнают немного позже. Но ведь Ларкин сообщит в Блейд. Это его дело». «Хорошо, Дуг, я буду молчать, но обещай, что ты мне первой сообщишь, когда эта история подойдет к концу». «А ты обещаешь ничего не публиковать, пока я не дам тебе разрешения?» «Да». «Ну и отлично». Сильвия встала. «Пойду посмотрю, может, брачное бюро сообщит мне что-нибудь новенькое». «Так ты не думаешь, Дуг, что Кар подаст на нас в суд?» Селби улыбнулся, качая головой. Глава третья. В пятницу утром, когда Амарет Стэндиш вышла из кабинета Селби с текстом телеграммы, которую он продиктовал, к нему вошел широкоплечий мужчина, держащий в руках мужской костюм. Незнакомец был явно взволнован. «Что вам угодно?» — вопросительно посмотрел на него Селби. «Вы меня не знаете», — ответил мужчина. «Я Билл Хортон из фирмы Acme Cleaners and Dyers. У меня случаются разногласия с полицией, и я не хотел бы обращаться к ним. Знаю, что вы и Брэндон честно работаете. Брэндона нет на месте, вот я и решил прийти к вам». «Что случилось?» — спросил Селби. Хортон положил на стол перед удивленным Селби светло-коричневый пиджак с красными пятнами. В центре одного пятна зияло отверстие с обожженными краями. «Где вы это взяли?» — воскликнул Селби. «Нашел в своем грузовике». «А как он туда попал?» «Будь я проклят, если знаю!» — воскликнул Хортон. «Утром я уезжал, а вернувшись, отправился в подсобное помещение, чтобы сложить одежду в сортировочной. Пока мы были там, он и появился». «Как вы думаете, когда его подложили в грузовик?» «Понятия не имею». Селби снял трубку телефона. «Найдите Рекса Брэндона, где бы он ни был. Скажите, чтобы он пришел ко мне. Это очень важно». Он положил трубку и повернулся к Хортону. «Какие метки вы делаете на своих костюмах?» «В зависимости от обстоятельств. Если они предназначены для постоянных клиентов, у нас существуют специальные метки, которые нашиваются на внутреннюю сторону кармана пиджака. И я только проверяю, есть ли метка. Если клиент новый, то мы меняем его метку на свою». «А что вы скажете насчет метки на этом костюме?» — спросил Селби. «Она какая-то странная. В Мэдисоне никто не пользуется такими». «А откуда вы знаете?» «Мы относимся к общей системе. Acme Cleaners and Dyers использует первые 5 букв алфавита. Мы их располагаем в различных комбинациях, которые нас устраивают. Фирма Night and Day Cleaning Company пользуется следующими 5 буквами. И так далее. Теперь обратите внимание на эту метку. Первая буква — фирма Acme, а вторая — Night». Зазвонил телефон. Селби снял трубку и услышал голос Амарет Стэндиш. «Брэндон спрашивает вас». «Хелло, Рекс, где ты?» «Только что вышел из парикмахерской», — ответил Брэндон. «Я здорово зарос». «Зайди побыстрее ко мне», — сказал Селби. «Тут дело пахнет убийством или самоубийством». «Где тело?» — спросил Брэндон. «Этого я не знаю». Держа трубку, Селби еще раз внимательно осмотрел костюм. «Думаю, о самоубийстве не может идти и речи», — заметил он. «Похоже, что в него стреляли сзади». «Да, я тоже так подумал», — заметил посетитель. «Вы не можете сказать, откуда получен этот костюм?» «Нет, затрудняюсь». «Ну, хотя бы вспомните, с какой партии одежды он попал к вам». «Подождите минуту». Хортон задумался. «В этом что-то есть», — медленно проговорил он. «Да, полагаю, что это было в районе 10-й авеню. Помню, я вернул одежду на Orange Heights и...» «Может быть, не всю?» «Нет, я вернул всю одежду. Мы расписываемся за все. Потом я пошел за чеком. Мы отдали чек и осмотрели карманы. Не осталось ли чего-нибудь в них?» «Продолжайте». «Ну, я закончил на Orange Heights и направился к 10-й авеню. Я был...» «Одежду вы сдали до обнаружения этого костюма?» «Я могу найти приемщика, который выписывал чек, но думаю, что костюм появился от Артура Пила». «Да-да, я в этом уверен». «А потом вы пришли сюда?» «Угу». «Где вы останавливались после Артура Пила? Что вы делали дальше?» «Дальше я поехал к Сидни Трейси». «Вы получали там что-нибудь?» «Да. Я забрал пару платьев, кофточку и два костюма». «Как вы укладываете вещи в машине?» «Не понял вас». «Когда вы получаете одежду, вы укладываете вещи одну поверх другой, так что вещь, положенная вниз, потом оказывается сверху?» «Нет. Они выдают одежду так же, как и получают. Одежду укладывают в коробку и грузят в машину. При разгрузке мы сначала берем коробки, стоящие впереди, а затем те, что сзади. Также и грузим». «Вы не думаете, что этот костюм могли подложить у Пила или Трейси?» «Нет, не думаю». «Тогда, может быть, он был подложен кем-то после отъезда от Пила до прибытия к Трейси?» «Возможно». «Вы были один в машине?» «Да». «Вы останавливались у тротуара возле дома Трейси?» «Конечно». «А потом пошли брать одежду в чистку?» «Ага». «Вас долго не было в машине?» Хортон закрыл глаза. «Минуты две». «Кто обычно сдает вам в чистку вещи?» «Иногда миссис Трейси, иногда горничная». «Кто сегодня сдал одежду?» «Горничная». «Кажется, я видел ее. Она высокая, худая женщина с сердитым взглядом лет 50, которая...» «Нет», — поспешно ответил Хортон. «Ей недавно исполнилось...» «В течение 10 минут, что вы были там», — перебил его Селби, «вы не думали, что за это время в машину могли залезть?» «Кто вам сказал, что я был там 10 минут?» Селби нахмурился. «А разве вы не говорили о 10-минутном интервале?» «Нет, прошло 5 минут, не больше». «О чем вы разговаривали с Евой?» — спросил Селби. «О скачках и всякой чепухе. Я сказал ей, что она шикарно выглядит. А она, что когда была девушкой, не отдавала одежду в Акме, считая, что лучше обращаться в другие места». «И все?» «Ну, еще о мошенничестве». «И долго вы с ней беседовали?» 2 минуты. «Значит, всего 10 минут». «Нет, не думаю». «Мы возьмем этот костюм и все проверим. Не уходите, мистер Хортон, вы мне еще понадобитесь. Кстати, каковы ваши планы на вечер?» «Я хотел бы сходить в кино, мистер Селби». «Ну, в кино я смогу вас найти. Вы будете один?» «Нет, со мной будет Ева». «Хорошо. Я думаю, Хортон, нам все же лучше сойтись на 10 минутах». Хортон усмехнулся. «Только не говорите моему хозяину, мистер Селби». «Не скажу». «А вы все же так и не знаете, чья метка на костюме?» «Нет, но думаю, она сделана в Лос-Анджелесе». «В Мэдисоне, наверное, немного костюмов, которые сделаны в Лос-Анджелесе, не так ли?» «Да, конечно». «Пока вы разговаривали с Евой, где в это время была миссис Трейси?» «Не знаю». «Вы даже не можете предположить, была ли она в доме?» «Нет». «И вы не слышали никакого движения?» «Нет». «В котором часу вы были там?» «Около 10 часов, полагаю. Я выехал около 9». «Ну ладно, Хортон, мы еще увидимся». Не успел посетитель уйти, как шериф Брэндон торопливо вошел в кабинет Селби. Прокурор показал ему костюм и рассказал все, что узнал. Брэндон закурил. «Думаю, надо привлечь к этому Отто Ларкина», — произнес он. «Пожалуй», — согласился Селби. «Интересно, что можно сказать об этих кровавых пятнах? Когда они появились и какого происхождения?» «Похоже, они совсем свежие, Дуг». Селби набил табаком трубку. «Почему кто-то хотел, чтобы костюм нашли именно в химчистке?» — задумался он. «Не собираются же они взять его обратно?» «А ведь это мысль. Человека, который носил этот костюм, застрелили. Несомненно, рана была смертельной. Труп раздели, а одежду подбросили в машину доставки. Человек, который сделал это, должен был знать, что примерно через час костюм будет обнаружен, и об этом станет известно властям. Зачем же он это сделал? С какой целью? Черт побери! Ты хочешь знать, почему и зачем? Можно предположить две причины. Убийца не хотел, чтобы убийство осталось необнаруженным, и решил таким образом дать знать властям. Но зачем убийце нужно было, чтобы о его преступлении стало известно? Почему он стремился, чтобы мы узнали об этом? «Я могу ответить», — спокойно сказал Селби. «Однако надо сначала позвать Ларкина. Он обидится, если мы этого не сделаем. Затем поговорим с горничной Трейси. Я не очень доверяю этому Хортону. Мне кажется, что он заранее пытается защититься». «И непонятно, почему он хочет нам помочь». «Я знаю его», — отозвался Брэндон. «Такой коротышка, любит бега». Зазвонил телефон. «На проводе Акме Клинерс энд Дайер», — сообщила Амерет Стэндиш. «Хелло, Атвуд. Я только что разговаривал с вашим человеком». «Да», — произнес Атвуд. «И я не очень уверен, что он дал нужные показания». «Почему?» «Пока его не было, я разговаривал с кладовщиком, пытаясь выяснить, как костюм попал в эту кучу. Хортон сказал нам, что он появился по дороге от Пила к Трейси и 10-й авеню, но кладовщик утверждает, что это было в районе Оранж-Хейтс и считает, что костюм подбросил кто-то из окружения Карра». «Вот как?» «Да, кладовщик думал, что костюм привез шофер, и поэтому сначала не обратил на него внимания». «Хортон сказал, что он пересчитал костюмы и что...» — начал Селби. «Нет», — заявил Атвуд. «Он часто только болтает, не подумав. Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь шофер это сделал. Когда они получают вещи от постоянных клиентов, то просто складывают их в кузов». «Хорошо», — согласился Селби. «Благодарю вас, Атвуд, за информацию. Я хочу, чтобы вы сохранили все в тайне. Я могу на вас надеяться?» «Конечно», — ответил Атвуд, — «но я не уверен, что это как-то поможет делу. Вы выиграете несколько часов, а потом все равно кто-нибудь проболтается». «Я знаю», — сказал Селби, — «только уж вы все равно ничего никому не говорите. Договорились?» «Хорошо. И постарайтесь намекнуть Хортону о том же. Я не хочу присутствовать на суде, где ваш кладовщик будет клясться в одном, а Хортон в другом. Кладовщик — ответственное лицо. Побеседуйте с Хортоном, а я это сделаю позже. Дайте ему возможность поговорить с кладовщиком и посмотрите, до чего они договорятся». Он повесил трубку. «Ладно», — кивнул он Брэндону. «Пойдем к Ларкину».